апостолов. Вот эти такие яркие такие вот обстоятельства, они всегда запоминаются. И они о чем-то нам говорят всегда. Да? Вот воскресенье мы недавно праздновали, мы что-то для себя взяли. Мы для себя взяли, да, что смерть побеждена, что верующий в Иисуса не умрет, да, что смерть прошла мимо, ангел смерти прошел мимо. И торжествует народ Божий в этом. Когда мы празднуем там, Рождество, например, мы тоже что-то берем, каждый что-то берет из этих случившихся деяний, мы берем, что рождение Иисуса Христа должно в каждом сердце тоже произойти. Рождение Иисуса Христа, и мы должны родиться для Господа, чтобы жить для Него. И, например, праздник Пятидесятницы, да, что Дух Святой, каждый должен принять Духа Святого. И этот праздник Вознесения тоже что-то нам должен сказать. Тоже что-то каждому из нас должен сказать. И я хотел бы прочитать вот те события, которые произошли в тот момент, когда был вознесен Иисус Христос. Это событие, оно не во всех Евангелиях описано, оно косвенно описано в Евангелии от Марка, но больше всего его затронул это Лука. Лука затронул это событие, и мы будем читать из Деяния апостолов, первая глава, мы будем читать с первого стиха. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолов, которых Он избрал, которых и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Поэтому они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их». Вот заканчивается служение Иисуса Христа здесь на земле вознесением. Знаете, богословы делят, ну, условно так делят, на три периода. Это божественный план. Это первый, это период Бога Отца, Бога Иеговы, который вел израильский народ. Второй – это Иисус Христос во плоти совершил свое служение. И третий – это Дух Святой в деяниях, вот, начиная с деяний апостолов до нашего времени, вот, время Святого Духа. И вот заканчивается служение Иисуса Христа, и Иисус Христос, Он собирает Своих учеников. Собирает Своих учеников, что-то очень важное Ему нужно сказать перед тем, как вознестись. И Он им объявляет, говорит, что вы, говорит, ожидайте. Вы ожидайте. Вы ожидайте Святого Духа, который был обещан вам, о котором я говорил. И вот апостолы, уже понимая, почему Иисус Христос был распят, потому что до этого Он открыл, написано, к уразумению Писаний и сказал, что так должно было пострадать Иисусу Христу, умереть и на третий день воскреснуть. И они теперь, этот план, который Бог воплотил, они понимают, да, это должно было случиться. И вот они, зная, что должно еще что-то случиться, должен был Израиль войти в славу Божью. Снова слава Божья должна была осенить Израиль, и Израиль должен был властвовать над народами и должен был руководить народами, как это было во дни Соломона. И вот они спрашивают, не в это ли время ты это делаешь? И он отвечает, вы знаете, он не отвечает им четко, а он говорит, не ваше дело времена и сроки. Не ваше дело знать времена или сроки. Но это положил Отец Небесный в свою волю. В свою волю. Бог, Он не раскрывает до конца план, потому что человек и не может его познать, план Божий. Экклесиаст говорит, все соделал Он, то есть Бог, прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. И Бог открывает, вот знаете, вот периодами. И Он говорит, сейчас, говорит, не ваше дело вот эти времена и сроки. У Бога есть план, и Он хочет его воплотить. И Он хочет его воплотить. И Он говорит, ваше сейчас дело – это ожидать. Сейчас ваше дело – ожидать. А человек, он всегда хочет владеть временем. Мы с вами помещены во временное пространство, Бог сотворил время, и мы помещены в это временное пространство. И человек хочет всегда этим временем управлять. Когда ему хорошо, он хочет, чтобы время, оно продлилось надольше. Когда человеку неудобно, человек хочет, как бы быстрее это время вот прошло, все-таки вот наступило уже какой-то выход из ситуации. Человек хочет управлять этим временем, но Бог говорит, я, говорит, положил время в своей власти. Я управляю. И Иов, помните, говорит, не определено ли человеку время на земле? Бог не в нашей же власти, когда нам родиться, правда же? Мы не выбираем, когда нам родиться, нигде родиться. Не выбираем себе родителей. Бог положил в своей власти, когда нам родиться. И то же самое Он положил в своей власти, когда нам и умереть с вами. Когда нам и умереть с вами. И мы с вами помещены в это временное пространство, мы хотим управлять. И мы как-то, знаете, планируем. Мы свое время планируем. И правильно делаем. В определенных случаях мы правильно делаем. Помните в притчах, когда Соломон обращает внимание на муравья, говорит, пойди посмотри, говорит, на муравья и научись у него. Говорит, научись мудрости, потому что он в свое время, сейчас я прочту, он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. То есть мы планируем тоже, да, мы учимся планировать, когда нам что-то делать, и мы какие-то планы строим. Но что интересно, не всегда наши планы совпадают с планами Божьими. И эти планы, когда ломаются, мы с вами не очень себя комфортно чувствуем. Мы не очень себя комфортно, нам бы не хотелось. Вот мы хотели бы вот так вот, чтобы было. Мы хотели бы, чтобы время, оно, планировка и все это в нашей власти было. Но Бог говорит, нет. Говорит, это в моей власти. И когда мы с вами покаялись, когда мы пришли к Господу, Бог теперь ведет нас. Бог теперь взял нас в удел, и как написано, что даже взращивает Он нас, духовно тоже Он нас взращивает. Помните, апостол Павел говорит, я, говорит, насадил, Аполлос поливал, а взращивает все Бог. И вот в первом псалме, помните, написано, и будет он, то есть о праведнике говорится, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое. Бог определяет, когда мы уже можем и принести плод, в духовный плод. Хотя от нас зависит тоже. До этого сказано, если мы не ходим, не сидим, помните, да, не стоим на пути грешных, и если мы в законе Господа, воля наша, а это не только читать Слово, а исполнять его, да? И вот тогда Бог взращивает. Вот тогда Бог взращивает, и от Него в свое время мы начинаем давать плоды духовные. Не всегда, знаете, вот мы не всегда в то время, которое мы планируем, мы ведь не планируем скорби, да, вот когда мы вот живем, мы не планируем. Вот сейчас я там через год, я, наверное, займусь скорбями для себя. И вот мы не планируем, мы это не вкладываем в наши планы. Ну, в Псалме 36-39 стих написано: «От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби». То есть скорбь, она у праведников бывает так же. И мы на себе определяем, что у праведников есть скорбь. Ну, у Бога защита, конечно, упование и надежда наша на Него. И когда мы с вами растем духовно, то иногда в скорби мы даже не слышим Господа. Вот когда человек уже взращивается, мы ходим верой, не видением, а верою. Так же ж написано, да? И Бог хочет, чтобы мы ходили верой. Верой. Иногда вот Псалом 9, 22 стих, псалмопевец, он предъявляет Господу такое, говорит: «Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? Почему ты спрятал себя? Почему я не слышу? Почему ответа нет? Ты что, не видишь, что мне больно? Ты что, не видишь, что у меня нужда?» Помните, как Иов говорит, что «Я, говорит, иду вперед, его нет, назад его нет, говорит, вправо, влево я не вижу Бога». И даже Иисус Христос такие испытания перенес. Помните, Он говорит, что «Отче, для чего ты меня оставил, да, на кресте?» И это есть испытание, которое Бог проводит нас. В Его власти это время. В Его власти это продолжительность этого времени. Сколько нам быть в этой скорби? Как нас провести? Сколько нам находиться в этой нужде? Иногда мы, знаете, даже указываем Богу, что Ему делать. Вот мы, знаете, вот там написано, что не в вашей власти времена или сроки. Времена – это там слово такое хронос, то есть количество времени не в нашей власти, и мы не имеем знать, сколько оно. Ну и сроки. Сроки – это определение такое дается, что удобный случай, то есть вот обстоятельства. Уже пришли обстоятельства, когда вот должно что-то наступить. Вот срок пришел, назначенный срок пришел. И Псалом 118-126 стих. Псалмопевец также вот восклицает, он говорит: «Время Господу действовать, закон твой разорили». И вот иногда мы, знаете, вот в своем рвении, в своем таком, знаете, желании, и вот в святости, чтобы святость и истина не пострадала, мы, знаете, вот говорим: «Господи, Тебе пора уже вступаться. Уже вот срок, уже дальше некуда. Нечестие какое-то вот там. Меня вот обидел человек, надо же Тебе вступиться, уже пора Тебе. Вот смотри, вот как поступает тот, как поступает этот. Пора уже, Господи, вступиться, пора действовать Тебе». И мы, знаете, вот начинаем Богу указывать, когда же все-таки наступил момент, когда Ему что-то делать. Но Писание говорит, что все сроки – это тоже во власти Бога. Написано Галатам, пишет Павел, говорит, что когда пришла полнота времени, то Бог послал Сына Своего Единородного. Именно вот был тот случай, тот срок пришел, когда нужно было послать Сына Своего. Он не послал Его сразу же после грехопадения, не послал Его через тысячу лет. Он почему-то послал Его тогда, когда это нужно было, когда обстоятельства Бог сам видит, когда это посылает. И вот мы с вами, когда вспоминаем об этих обстоятельствах, когда вознесся Иисус Христос, помните, там ученики стоят, смотрят наверх, когда уже скрылся из виду Иисус, подходят два ангела и говорят, что вы, говорит, смотрите наверх? Что вы, говорит, когда, говорит, Бог, Иисус, говорит, вернется так же, как Он был поднят. И мы ожидаем Бога, ожидаем Господа нашего. Мы знаем, что мы будем вознесены, да, в свое время, как написано, при последней трубе, как написано, помните, что будем восхищены на небо. Вот апостол Павел, он говорит, что, он говорит, что не все, я, говорит, открою вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. И будем восхищены на облака в сретении Господа. И вот апостолы, апостолы все ждали Господа. В ихней жизни они ожидали Бога. Об этом пишет и Иоанн тоже, говорит, дети последнее время. И Петр говорит о последнем времени. И Иуда тоже затрагивает последнее время. И все апостолы, они ожидали. Ожидали. И вот 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 по 9 стих я прочитаю. Апостол Павел пишет церкви Фессалоникийской, он пишет тоже о последних временах, о последнем времени, когда они ожидают Бога. Он говорит, о временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Вот апостол Павел говорит, что время и срок, день, мы не можем знать. Как и помните, Иисус говорил, что, говорит, это положено во власти Отца, говорит, не ангелы, говорит, никто не знает, говорит. Только Отец Небесный знает это время. Но мы не должны пассивно ожидать Господа. Пассивно ожидать Господа мы должны облечься в броню веры, любви и в шлем надежды спасения. Петр говорит 2 Петра 3:14. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Вот эта броня веры, броня любви и шлем спасения должны сопровождать христианина в его ожидании. Чтобы когда Господь вернется, говорит, почтитесь явиться перед Ним, чтобы Он не застал нас в распрях, не застал нас в каких-то спорах, в обидах, чтобы Он не застал нас в каком-то грехе, чтобы мы неоскверненные, чистые явились перед Ним. И для этого мы должны бодрствовать. Бодрствовать и не спать. Духовно не спать. Бодрствовать, ходить верою, смотреть на невидимое, не на видимые вещи, не прилепляться к видимому, потому что иногда думаешь, верующие люди все делают для того, как бы укорениться еще больше в эту землю, как бы еще вот себя обложить еще вот какими-то вещами, чтобы еще больше укорениться здесь, как будто мы здесь вечно будем жить. И И Иисус Христос, он говорил, что если не будете бодрствовать, то, говорит, найду как тать ночи. Если вы, говорит, вот просто в этом земном всем погрязнете, если для вас духовно видимое, если вы вот не будете слышать вот этот шум дождя, если вы не будете слышать шагов Иисуса Христа и быть готовыми каждый день, найду как тать ночи. Найду и не будет избавляющим. Так это тут написано. Давайте будем бодрствовать. Давайте будем трезвиться. Давайте мы с вами будем помнить, что восхищение, оно говорит нам о том, что мы будем также восхищены. Что церковь, она будет восхищена. Восхищение Иисуса Христа, оно говорит о том, что мы должны ожидать в вере, в любви и в надежде на спасение. Пусть Бог благословит нас на это. Пусть будем мы иметь такое мудрое сердце, чтобы правильно счислять дни, такое мудрое сердце, чтобы явиться пред Ним неоскверненными. Бодрствуем, братья. Давайте встанем на наши ноги и помолимся.